Часть первая. Дом, который мы покидаем. Покинуть дом — половина пути Будды. Миларепа. Глава первая. С чего все началось? Человек — существо непостоянное. Шекспир. Много шума из ничего. От рождения у нас есть способности к бальным танцам, но нам еще предстоит освоить это умение. Нужно запоминать шаги и упражняться до тех пор, пока движения не станут непринужденными и грациозными. Прежде чем получить удовольствие от танцев, нужно потрудиться. Тем, у кого есть физические недостатки или кому не хватает уверенности в себе, придется стараться больше других. У некоторых так и не получается. Ко всему еще многих из нас учили, что танцы — это грех. С отношениями то же самое. Опыт первых лет жизни во многом влияет на будущие отношения, иногда в негативном ключе. Детские травмы, полученные в результате пренебрежения ребенком или пережитого им насилия, требуют многолетней проработки перед тем, как к человеку вернется способность вальсировать в паре. Некоторые люди, пережившие насилие, горят жаждой мести и обращаются с другими так же, как обращались с ними. Кто-то пострадал так сильно, что никогда не сможет находиться в отношениях. И все же большинство родителей удовлетворяет эмоциональные потребности ребенка во внимании, принятии, одобрении, привязанности и свободе. Во взрослом возрасте эти люди легко создают здоровые отношения с осознанной привязанностью без потребности обладать или страха сближения. Но легкость в отношениях, как и в танце, не приходит сама по себе. Ей надо учиться. Одни танцуют хорошо, а другие не очень, хотя со стороны это не всегда заметно. Точно так же за фасадом счастливых отношений может не оказаться истинной близости и привязанности. Если пара состоит в браке и у них есть дети, это может стать серьезной проблемой. Не желая совершенствоваться в танцах, вы никому не причините зла, но то же самое нельзя сказать об отношениях. Под отношениями я подразумеваю любой романтический союз с совместным или раздельным проживанием. Серьезные детские травмы и неудовлетворение потребностей в первые годы жизни приводят к трудностям в сближении с другими людьми. Их можно постепенно преодолеть, если разобраться со своим прошлым. Надо взять на себя ответственность и приложить усилия для приобретения навыков, необходимых для построения отношений. Само собой, ничего не произойдет. Придется учиться, проживать свое горе, ходить к психотерапевту, заниматься духовными практиками и саморазвитием, а также читать такие книги, как эта. К счастью, все мы по своей природе способны на это. В конце концов, неуклюжие шаги станут уверенными, и вы закружитесь в танце под песню любви. Детские травмы осложняют отношения во взрослом возрасте, но в целом я считаю детство счастливой порой жизни. То, что случилось с вами тогда, не так важно, как ваше нынешнее восприятие произошедшего. Оно может быть положительным, если вы переросли случившееся, или отрицательным, если раны не затянулись. Если оплакать свое прошлое и тем самым уменьшить его влияние на настоящее, можно сохранить собственные границы и в то же время сблизиться с партнером. Если вы умеете справляться с невзгодами, то никогда не впадете в отчаяние. Наверняка вы слышали термин «созависимость». Так называют болезненные отношения, из которых невозможно уйти. Наше самоощущение тесно связано с нашими близкими. Если в нынешнем союзе вы воспроизводите схему отношений с отцом или матерью, то возможный разрыв воспринимается вами как угроза безопасности, равно как и любые изменения вообще, даже изменения к лучшему. Следует проявлять сострадание к себе в пору радикальных перемен. Не спешить не значит быть трусливым или созависимым. Это может означать, что мы чувствительны к давлению извне и отголоскам из сердца, еще привязанного к прошлому. Разорванные связи навсегда остаются в памяти. Человеку свойственно повторять собственные ошибки, но правильнее было бы пересмотреть свой опыт. Заменяя, пусть даже постепенно, одни защитные реакции другими, мы обнаруживаем в себе новые возможности и учимся иначе вести себя в отношениях. Недостаточно только лишь вырваться из пут детских переживаний. Мы нуждаемся в живой опоре со стороны себе подобных. В огромном жестоком мире нам необходимо получать подтверждение собственной исключительности. В этом смысле от нас самих мало что зависит. Можно только надеяться и ждать. Если наше детство прошло безмятежно, у нас нет причин пытаться достучаться до окружающего мира. Взросление начинается в тот момент, когда мы покидаем гнездо, свитое отцом и матерью, и пытаемся найти себе партнера. Без потребности в этом нам никуда идти не захочется. Мы попытаемся отгородиться от внешнего мира, но в этом случае не обретем своего места в жизни. Это также объясняет, почему никто и ничто не сможет полностью удовлетворить наши потребности. Это задумка природы, которая не может позволить себе терять своих подопечных. Вещи и люди доставляют нам удовольствие, и благодаря этим редким моментам мы обретаем себя. Как трогательно выразился рыцарь из фильма Ингмара Бергмана «Седьмая печать»: «Я запомню этот час умиротворения, земляника, миска молока и ваши лица в сумерках. Я запомню наши слова и понесу эти воспоминания бережно, как миску со свежим молоком. Это будет символ величайшего удовлетворения». Любовь другого человека доставляет не просто удовлетворение, а нечто большее. Любовь влияет на наше прошлое, она исправляет, обновляет и переписывает трагические страницы. Искренняя любовь постепенно меняет нас. Мы доходим до точки, в которой понимаем: «Теперь мне не нужно так много. Я больше не обвиняю родителей. Я могу получать любовь, не требуя чего-то большего. Я достаточно хорош для этого». Только с этого момента начинается истинная близость. Наша задача заключается в том, чтобы стать самой здоровой версией себя. Здоровое эго, которое Фрейд называл слаженной организацией ментальных процессов, может наблюдать за собой, ситуациями и людьми, анализировать их и реагировать таким образом, чтобы мы могли двигаться навстречу собственной цели. Мы опираемся на эго в отношениях, оно отвечает за рассудительность в решениях и принятии обязательств. Невротическое эго — это наша часть, гонимая страхом или желаниями. Она высокомерна, привязана к вещам и желает контролировать все вокруг. Иногда невротическое эго заставляет нас чувствовать себя жертвой окружающих. Одна из задач духовного развития — избавиться от тирании невротического эго, которое мешает близким отношениям и подрывает самооценку. В западной психологии большое значение придается развитию самоощущения или эго. В буддизме, наоборот, следует расстаться с иллюзией существования отдельного неизменного «я». Эти позиции кажутся противоположными, пока мы не поймем, что буддизм говорит о здоровом самоощущении. Религия не призывает отказаться от развития компетентности и уверенности в себе, от связей с окружающими, от поиска смысла жизни или от выполнения своих обязанностей. Разумеется, чтобы отпустить свое «я», надо сначала его обрести. «Я» — это условное обозначение, которое мы используем для удобства. Фиксированного «я» не существует. Я имею в виду безграничный потенциал, которым обладает каждый из нас — разум Будды или природу Будды. Границы нашего «я» можно преодолеть. Мы больше своего эго. Великие мистики поначалу считали чувство единства, которое возникало у них во время медитации, умиротворяющим, но затем начинали видеть в нем силу, вызывающую желание служить миру. Именно поэтому наш путь героический и парадоксальный. Не думайте, что каждый человек обязан заняться служением человечеству. Это особое призвание, требующее определенных талантов. Мы же можем реализовать свою способность любить. Духовные практики работают тогда, когда мы демонстрируем любовь всеми способами, на которые способны. Сила осознанности. Медитация нужна не для того, чтобы забыть эго, а чтобы использовать его для наблюдения за его проявлениями и их укрощения. Марк Эпштейн. Самоактуализация происходит не мгновенно, и это незакономерный результат долговременных усилий. Поэт из Тибета, буддийский святой XI века Миларепа, писал: «Не надейтесь на полную самореализацию, просто практикуйтесь каждый день на протяжении всей своей жизни». Здоровый человек — не идеальный человек, а тот, кто стремится к самосовершенствованию. Это не результат, а процесс. Чтобы оставаться здоровым, нужны дисциплина, труд и терпение. Вот почему жизнь — это, как ни крути, героический путь. Невротическое эго желает двигаться по пути наименьшего сопротивления, а духовное эго хочет искать новые пути. Практика не ведет к совершенству, она и есть совершенство. Это сочетание усердия и открытости к благодати. В подлинной практике усердие сочетается с открытостью к благодати, бесплатному, невыпрошенному и невымоленному дару прозрения от Будды. Чтобы испечь хлеб, мало замесить тесто, нужно еще спокойно дождаться, пока оно подойдет. Мы не одиноки в своей психологической или духовной эволюции. Нам помогают силы, превышающие наше эго, более мудрые, чем наш интеллект, и более сильные, чем наша воля. Даже сейчас, пока вы слушаете эти слова бодхисаттвы, просветленные и святые идут к вам, чтобы сопровождать вас в пути. Осознанность — это первоклассная буддийская практика, в которой все внимание обращено на происходящее здесь и сейчас. Она избавляет от привычки занимать себя страхами, желаниями, оценками, привязыванием, искажениями и защитными механизмами, которыми пропитано наше эго. Чтобы не отвлекаться от пребывания здесь и сейчас, нужно сосредоточиться на дыхании. Классическая сидячая поза очень важна в медитации осознанности, поскольку позволяет находиться в неподвижности. В этом положении вы касаетесь пола, и он в силу своей сиюминутной осязаемости заземляет вас, удерживает разум от мельтешения мыслей. Сидение подготавливает нас к предстоящему дню. Но осознанность требует не только правильной позы. Это ежеминутное приземление эго. Спокойное пребывание в простоте, которое возникает, когда мы воспринимаем реальность, очищенной от мишуры эго. Осознанность — не совсем точный термин, поскольку в процессе мы опустошаем разум, а не осознаем что-либо. Это единственное неизменное состояние сознания — чистое восприятие собственной реальности. В это состояние мы входим при помощи медитации. Это не религиозный ритуал или молитва. Это исследование работы ума и способов остановить поток мыслей, чтобы освободить место для мудрости и сострадания. Осознанность помогает не сбегать от реальности, а видеть ее ясную картину, незамутненную влиянием эго. Эскапизм — это не медитация, а одно из проявлений эго. Оставаться в реальности означает отпустить ее, а попытки убежать от нее, как это ни парадоксально, удерживают человека на месте. Странствуя по долине противоречивой человеческой натуры, мы приобретаем что-либо и продолжаем наш путь, если что-то теряем и отпускаем. И осознанность — наш добрый пастырь. Пребывая в состоянии осознанности, мы не подавляем свои мысли и не потворствуем им, а только замечаем их и затем вновь переводим внимание на дыхание. Мы возвращаемся туда, где нам и следует быть, как заботливый родитель возвращает домой непослушного ребенка. Медитацию можно считать успешной, если вам удается терпеливо и без самоосуждения снова и снова возвращаться к дыханию. Это позиция беспристрастного и внимательного свидетеля, а не судьи, присяжных, прокурора, истца или защитника. мы замечаем, что происходит в голове, и принимаем это к сведению. Это не имеет отношения к стоицизму или безразличию, поскольку в этом случае мы утратили бы беззащитность, необходимую для формирования близости. Свидетель не стоит особняком, а находится рядом. Благодаря этому мы можем действовать без тревог и волнений, осознавая происходящее, но не погружаясь в него. Есть два типа свидетелей — сострадательный и бесстрастный. Сострадательный свидетель смотрит на все с любовью, будто бы разглядывая фотографии в семейном альбоме, наполняясь добротой и ни за что не цепляясь. Он смотрит и отпускает, перелистывая страницу. Взгляд бесстрастного свидетеля пассивен и безразличен. Он невозмутим, ничто его не трогает, он ничего не ждет и не ценит того, что ушло. Как будто человек видит пейзаж за окном поезда. Ему все равно, что там происходит. Осознанный свидетель сострадает и находится рядом. Он не подвержен страху и ненужной привязанности. Осознанность сравнима с бдительностью. Мы смотрим на реальность как хранители ее истины. Сестра Венди Беккет считает, что великие художники создают шедевры благодаря тому, что научились смотреть, не подгоняя реальность под существующие представления. Это и есть осознанность. Она бывает бессодержательной, чистое восприятие без внимания к конкретным вещам и чувствам, и содержательной, внимание без вмешательства эго, так называемая осознанность ума. Говоря в этой аудиокниге об осознанности, я чаще всего подразумеваю ее содержательную разновидность. Таким образом, осознанность требует смелости, потому что только благодаря ей можно принимать любые чувства, какими бы пугающими они ни были, и жить с ними. После этого нам открывается внутренняя сила, мы начинаем понимать себя, а, следовательно, можем находиться в нормальных отношениях с другими людьми. Мы отпускаем эго, расставшись со страхом и потребностью в привязанности, поэтому осознанность необходима для создания здоровых отношений. С ней мы предстаем перед другими людьми такими, какие мы есть, не прячась за невротическое эго. Мы находимся рядом с ними, наблюдая и не осуждая. Мы принимаем действия партнера к сведению, ни в чем не обвиняя его. Таким образом, пространство вокруг события остается чистым, оно не захламлено убеждениями, страхами и суждениями. Осознанное присутствие освобождает нас от вынужденного отождествления себя с действиями партнера. Для здоровых отношений характерно изобилие свободного пространства. Осознанность помогает дарить другим людям 5 элементов любви, уважения и поддержки. Термин «осознанность» на санскрите означает «уделять внимание» и «оставаться». Мы уделяем внимание человеку и остаемся с ним здесь и сейчас вместе со всеми его проблемами. Принимая кого-либо с такой безмятежностью, я меняюсь сам, и мы оба открываем для себя новые стороны привязанности и сближения. Осознанное принятие создает основу для отношений. 5 элементов — это одновременно и результат осознанности, и условия для ее возникновения. Осознанность свойственна человеческой природе. Мы запрограммированы чутко воспринимать реальность, поскольку это необходимо для выживания. Но постепенно мы учимся прятаться от реальности в призрачных замках, возведенных испуганным эго. Проще верить в то, от чего на душе спокойнее, и надеяться, что другие люди будут стараться соответствовать нашим представлениям о них. Эти добровольные оковы создают иллюзию счастья. Но освободившись от цепей эго и связанных с ним желаний и привязанностей, мы становимся откровеннее друг с другом. Мы отдаемся моменту и становимся на редкость любознательными. Нам и делать ничего не надо. Нет нужды рыться в кладовках эго в поисках средства примирения с реальностью. Привычные концепции реальности больше нам не нужны. Нет смысла приспосабливаться и выстраивать оборону. Можно просто наблюдать за происходящим, принимая все как есть. Такое поведение позволяет расслабиться куда лучше, чем наши привычные реакции на происходящее. К тому же так мы используем природные свойства своей души, а не искусственные приспособления, которые эго создавало на протяжении многих столетий. Именно поэтому осознанность также называют пробуждением. Для психологического и духовного развития необходима благотворная среда, безопасная и надежная благодаря присутствию пяти элементов любви. Мы развиваемся так же, как кенгурята в сумке матери. Внутри материнской утробы, в семье, в отношениях, в кругу единомышленников, в гражданских и духовных сообществах. На каждой жизненной стадии наше внутреннее «я» требует поддержки со стороны любящих людей, настроенных на наши чувства и отзывчивых к нашим потребностям. Благодаря им наши внутренние источники личностного роста, любви и умиротворения не иссякают. Любящие люди понимают нас и всегда готовы дать нам внимание, принятие, признание, привязанность и свободу жить в соответствии с нашими потребностями и желаниями. С ними мы можем быть такими, какие мы есть. Как бы странно это ни звучало, но осознанность сама по себе — благотворная среда. Мы никогда не бываем одни. С нами рядом все святые и бодхисаттвы прошлого и настоящего. Осознанная медитация — древняя традиция. У каждого, кто медитирует, имеется помощь и поддержка. Сидя на земле, Будда в то же время сидел у кого-то на коленях. Так же сидим и мы. Быть осознанным — значит быть взрослым. Осознанность недостижима для тех, кому не хватает внутренней целостности, последовательности и порядочности. Беспристрастному свидетелю необходимо здоровое эго, поскольку отстраненность и объективность недоступны нетолерантным людям со слабыми границами, тем, кто не приемлет неопределенности и лишен внутреннего стержня. Медитация пугает нестабильных людей, которые подражают другим и нуждаются в одобрении своих чувств другим человеком. Их тяготит осознание бренности всего сущего. Эта мысль разрушительна для человека, не имеющего твердого фундамента в виде отдельной, автономной и защищенной личности. В довершение ко всему, призыв жить в настоящем всегда звучит не вовремя для тех, кому сперва предстоит освободиться от прошлого. Так что психологическая работа по индивидуации и духовные практики, помогающие избавиться от эго, у таких прекрасных и таинственно устроенных созданий, как все мы, всегда должно идти параллельно. Индивидуация — процесс становления личности. Одно из основных понятий аналитической психологии Карла Густава Юнга. Серьезные занятия медитацией требуют предварительной психологической подготовки. Но простые ежедневные медитации можно практиковать одновременно с психологической работой. Здесь я рекомендую одновременно заниматься психологической и духовной работой, двигаясь маленькими шагами. Я исхожу из того факта, что духовные практики положительно сказываются на психологическом здоровье и наоборот. Например, принятие помогает пережить неизбежный период горевания, а ассертивность способствует развитию чувства справедливости, вслед за которым возникает сострадание. Писатель и общественный активист Кен Джонс, исповедовавший буддизм, считал, что такие системы становления, как буддизм, учат нас, что мы можем обрести опору, отдельную от эго, только бесстрашно встречая невзгоды и безоглядно открываясь навстречу чувствам. Свергнув власть эго, осознанность ведет нас к высшему «я», юнгианскому аналогу разума Будды. Высшее «я» есть безусловная любовь, многовековая мудрость и целительная сила — все то, что необходимо для развития. Мы никогда с ним не расстаемся. Чтобы обрести себя в духовном смысле, надо согласиться с тем, что эго должно служить целям высшего «я». Это сближает нас с целой Вселенной, а не только с одним человеком. В конце концов, нельзя ожидать от партнера того, что может дать только «я», Вселенная или высшие силы, ведь он всего лишь человек. Именно поэтому в отношениях так важно развиваться в духовном плане. Осознанность не означает отказа от любых желаний, однако в состоянии осознанности они перестают главенствовать над нами. Страхи и желания остаются с нами, но они не руководят нами, не вызывают в нас чувство стыда и не мешают нам. Они просто есть, и мы не зацикливаемся на них, как привыкли делать это раньше. Мы справляемся со страхами и наслаждаемся желаниями, но легко отпускаем их, как проплывающий мимо Одиссей не замечал поющих сирен. Как говорил Чогьям Трунгпа Ринпоче, «Пройдите через это, погрузитесь в это, проживите это». Тогда могущественные силы подчинятся вам и не смогут взять над вами верх, потому что нельзя одолеть того, кто не сопротивляется. Чогьям Трунгпа Ринпоче, 1939-1987, священник, буддийский мастер медитации. Позитивный взгляд на прошлое и настоящее. Наличие потребностей иногда расценивается как признак слабости. Однако на самом деле потребности указывают нам путь личностного роста. Детская потребность во внимании, принятии, одобрении, привязанности и свободе не болезнь, а условие развития. Именно поэтому маленькие дети привлекают к себе внимание родителей. Это не эгоизм, а забота о себе, и ее нечего стыдиться. Детский опыт влияет на решение во взрослом возрасте, потому что прошлое перетекает в настоящее. Это подтверждают неразрешенные проблемы первых лет жизни, которые не стоит считать признаком незрелости. Проявление детских проблем во взрослых отношениях делает жизнь глубже и подтверждает, что все события оставляют след в нашей душе. Прошлое создает проблемы, когда ставит нас перед ложным выбором или воспроизводит минувшие события. В этом случае не стоит обрывать связь с прошлым. Достаточно учитывать его влияние, не сдаваясь ему на милость. Вопрос в том, насколько прошлое мешает нам строить здоровые отношения и жить в соответствии со своими потребностями, принципами и желаниями. Хорошо это или плохо, но наше психическое развитие — результат всех отношений, которые случались в нашей жизни. Перед взрослым человеком стоит задача их проработать. Мы боремся с отношениями из нашего прошлого, как Иаков с ангелом, до тех пор, пока не получим благословение, то есть пока не осознаем, чего нам не хватает или что мы потеряли. Зная об этом, мы можем отпустить прошлое и обрести чувство удовлетворения в самих себе и в окружающих, которые полюбят нас. Их любовь восстановит структуры психики, поврежденные или утраченные в ранние годы жизни, и к нам начнет возвращаться ощущение целостности собственного «я», что, в свою очередь, подарит нам способность любить. Мы получаем любовь от окружающих и учимся дарить ее другим людям, потому что любовь преподает нам уроки щедрости. Таким образом, зрелость — это не пренебрежение к своим нуждам, а обретение поддержки со стороны окружающих, которые великодушно отзываются на наши взрослые потребности. Защитные механизмы чаще других считаются признаком отклонения и патологии, однако для психологического выживания они крайне необходимы. Мы отгораживаемся от того, к чему не готовы, например, от близких отношений и обязательств. Мы с ранних лет учимся скрывать свои желания и потребности, если их проявление наказуемо. Мы привыкаем защищать свое слабое беззащитное «я» от унижений и посягательств. Это полезные навыки, а не недостатки. Детское ощущение опасности остается с нами навсегда, и нам приходится использовать защитные механизмы. Мы избегаем близости, опасаясь повторения пережитого в детстве предательства, после которого мы долго отсиживались за стеной страха. Эта стена изрисована граффити. «Никого не подпускай к себе! Никому не привязывайся! Ты ни с кем не сможешь быть вместе! Никто не полюбит тебя так, как тебе того хотелось бы!» Мужчинам, женщинам нельзя верить. Задача взрослых — заменить эти установки на более здоровые и оптимистичные. Базовые установки сдерживают потенциал жизненной энергии, уникальные жизненные силы человека. Так же, как ограничитель педали газа в автомобиле никогда не позволит ему разогнаться до максимальной скорости. Большинство людей испытывают неослабевающую тоску по тому, что было утрачено в детстве. Любая близость воскрешает в нас старую боль наряду с ужасом и разочарованием, которые неизменно сопровождают неудовлетворенные потребности, но вместе с тем создает идеальные условия для пересмотра этих потребностей, восстановления жизненной энергии и реконструкции внутреннего мира в соответствии с жизнеутверждающими установками. Прочные узы как в отношениях, так и в религиозной сфере ничто не сможет разорвать. Поэтому наше сопротивление — единственное препятствие для собственного развития, вырастающего из наших страданий. Штопая разорванную ткань своей души, мы выпускаем наружу прошлое, обретаем связь со своим истинным «я» и начинаем жить в согласии с ним. Всем нам нужно питаться, чтобы жить, а для психологического здоровья нам необходимы 5 элементов любви — внимание, принятие, признание, привязанность и свобода жить в соответствии со своими потребностями и желаниями. Быстро и в полной мере компенсировать нехватку этих 5 элементов, которые мы недополучили в детстве, невозможно. Такое доступно только младенцам. Удовлетворение приходит постепенно, пока мы следуем по нашему жизненному пути. Нам мешает то, что мы хотим все и сразу. Прямо сейчас получить в достаточном объеме то, чего нам недоставало прежде, не получится. Мы можем располагать только тем, чего нам в прошлом хватало. Мы не перерастаем детские потребности, они лишь становятся менее навязчивыми, и мы находим все более изощренные способы их удовлетворения. Например, младенец нуждается в том, чтобы его укачивали и носили на руках, а взрослому достаточно доброго слова или взгляда. Иногда давнюю потребность можно удовлетворить даже таким небольшим проявлением осознанной любви. Однако порой нам все же хочется, чтобы кто-нибудь нас баюкал. Если родители удовлетворяли наши эмоциональные потребности, нам всегда будет казаться, что кто-нибудь даст нам желаемое и что мы можем получать любовь без боли и принуждения. В этом случае у нас умеренные потребности. Мы позволяем другому человеку удовлетворить их и отвечаем тем же. Появляется основа для сочувствия и умиротворения. Мать играет главную роль в развитии ребенка. В первой фазе жизни она служит вместилищем, создает надежную среду для процесса познания и дарит ощущение безопасности, которое необходимо для становления личности. Но в конце концов мы отделяемся от матери, чтобы сформировать собственную идентичность. Это парадокс. Безопасная среда нужна для того, чтобы ее покинуть. Из слишком уютных или крепких материнских объятий не всегда возможно выбраться. Услышав фразу «не уходи», мы постепенно превращаем ее в «я не могу уйти» и во взрослом возрасте не способны разорвать абьюзивные отношения. Во второй фазе мать становится надежной базой. Теперь мы говорим «я могу уйти и вернуться». Научившись ползать, мы покидаем теплые объятия, чтобы исследовать неизвестное, но знаем, что мать где-то рядом. Безопасная гавань, которая всегда примет обратно. Если эта фаза проходит благополучно, в разлуке мы не чувствуем себя покинутыми. Так развивается объектное постоянство, когда можно отпускать партнера и верить в то, что он тебя любит и вернется к тебе. В подростковом возрасте потребность в отделении достигает пика, но мы все еще нуждаемся в надежной опоре. В третьей фазе жизни мать превращается в старшую подругу, которая любит ребенка как равного и всегда готова дать хороший совет. Ребенок полностью сепарировался, его идентичность сформировалась, и он живет отдельно, сохраняя с матерью прежнее взаимное уважение и получая поддержку. Цель взросления состоит не в том, чтобы воссоединиться с матерью, а в том, чтобы найти в себе и в других то, что давала она — 5 элементов любви. В первой фазе жизни между матерью и ребенком нет границ. Они появляются во второй фазе и закрепляются к подростковому возрасту. В третьей фазе мы начинаем уважать чужие границы. Что интересно, эти фазы перекликаются с этапами взрослых отношений. Романтическое сближение, дистанцирование в конфликтах и союз с обязательствами. Архетип героического пути — это продолжение метафоры человеческого развития, ведь только герою под силу пройти все три стадии. Уйти от привычного комфорта, обрести собственную идентичность вдали от дома и вернуться обновленным и готовым к обязательствам. Возвращение домой — это метафора соединения внутри личности плодов психологического и духовного развития. Интеллектуально зрелая мать не только утешит ребенка, но и научит его самостоятельно утешаться в ее отсутствие. «Я помогу тебе найти внутри себя все, чем обладаю сама». Она объяснит, как использовать внутренние ресурсы для самоуспокоения. Например, если ребенок любит рисовать, можно научить его обращаться к этому занятию. Искусство вообще обладает успокаивающим воздействием, потому что входит в контакт с анимой, женской частью нашей психики. Здоровое воспитание в детстве проявляется во взрослых отношениях и в зрелой духовности. В здоровых романтических отношениях от партнера получают всего 25% заботы, а остальное добирают из внутренних ресурсов. Истинный духовный учитель — тот, кто объяснит начинающим, что просветление надо искать в себе, а не ждать его от наставника. Именно поэтому родитель, партнер и учитель указывают нам на внутренних родителя, партнера и учителя. Активные отношения, полные любви, начинаются в жизни человека с самого рождения. Любовь не позволяет матери покинуть ребенка. Благодаря этому человечество выжило. Любовь младенца и его улыбка привязывают мать к нему, что гарантирует его выживание. На уровне клеточной памяти ее присутствие ассоциируется с безопасностью, а отсутствие — с угрозой. Вот почему перспектива быть покинутым так пугает. В то же время взаимодействие с матерью сохраняется в памяти как обязательная составляющая настоящей любви. Наши представления о высших силах и самой совершенной области психики, связанные с чувствительностью и заботой, происходят от первого опыта любви, а не от биологических инстинктов. Может ли отец стать источником безопасной среды, необходимой для развития? Маловероятно. Его роль в том, чтобы не дать ребенку слишком долго находиться в безопасной среде. Женщина дает нам эту среду, чтобы мы могли выражать свои чувства и принимать собственные решения, а мужчина показывает нам выход в большой мир. Если отец излишне требователен и не позволяет ребенку быть собой, дед может вмешаться и обеспечить осознанную мужскую опеку, свободную от ожиданий и требований. Из утробы мы перемещаемся в материнские объятия. Алхимия. Превращение чего-либо в его полную противоположность тоже осуществляется в специальном вместилище. Необходимо некое пространство, в котором диктатура эго превратится в золото высшего «я». Только так мы сможем встретиться лицом к лицу со страхом и победить его. В качестве такого пространства может выступить кабинет психолога или группа поддержки, например, анонимные алкоголики, если человеку необходимо избавиться от зависимости. Идентичность не формируется в изоляции, потому что по своей натуре мы — общественные создания. Только в чьих-то объятиях можно впервые произнести «я существую». Вернее, отважиться на это, писал британский психиатр Дональд Винникотт. Базовые эмоциональные потребности удовлетворяются в безопасной среде материнской утробы, в материнских объятиях, в уютной домашней атмосфере и под присмотром родителей, что является обязательным условием для нормального развития. В такой среде ребенок ощущает себя в безопасности и в то же время остается достаточно свободным, чтобы выражать свои чувства. Он видит, что родители могут с ними справиться и принять их с любовью, а значит, он может быть собой. Если потребности ребенка не удовлетворяются, он не доверяет высшим силам и не придает значения духовному аспекту жизни, когда становится взрослым. Под высшими силами я подразумеваю источники пяти элементов любви. Религия требует поверить в невидимое, но это невозможно, если человек не верит в осязаемые источники заботы о нем. Хотя Юнг и утверждал, что тяга к духовному развитию так же сильна, как сексуальное влечение. Отрицая существование превосходящей нас силы, мы отмахиваемся от этого внутреннего инстинкта. Другая сторона этой проблемы — религиозный фанатизм, агрессивная набожность, обусловленная чувствами вины и долга. Когда в нашей жизни отсутствует один или несколько элементов любви, внутри образуется бездонная пропасть с неодолимой тягой компенсировать эту нехватку. Горе утраты и несчастливое детство мучительны. Горестное чувство пугает нас невозможностью управлять его силой, продолжительностью и диапазоном, поэтому мы стараемся его избежать. Но проживание горя является формой заботы о себе и способом восполнить то, в чем мы нуждаемся. Как ни парадоксально, именно принятие болезненных чувств приводит нас к формированию здоровой близости. Касается ли это меня? Боялся ли я оплакать недополученное от матери и отца и поэтому требовал этого от партнеров, незнакомых людей и сторонних свидетелей? Не потому ли я не могу найти это в себе, поскольку вложил все силы в поиски этого вовне? Вернуть прошлое и переделать прошлое — две парадоксальные цели в отношениях. Не мудрено, что они так сложны. И дело не в том, что взрослые не находят взаимопонимания, а в том, что они остаются детьми и дергают друг друга за рукав, стараясь перекричать партнера. «Смотри, что со мной было в детстве! Прекрати это и сделай так, чтобы все стало хорошо!» По сути, мы просим ни в чем не повинного человека исправить то, о чем он понятия не имеет, да и не разбирается он в таких вопросах. Мы так заняты этим, что самим разбираться со своей жизнью у нас нет ни сил, ни времени. В потайных уголках нашей души, как в криогенной лаборатории, заморожены неудовлетворенные потребности детства. Они ждут своего часа, не показывая нам, до какой степени мы на самом деле чувствуем себя покинутыми и обездоленными. Путь к любви начинается с исцеления своего прошлого. Только после этого возможны отношения с другими людьми. Даже если в детстве ваши нужды удовлетворялись, вам может понадобиться работа над взрослым «я». Заботливые родители обеспечивают ребенку безопасную среду, и выросшие дети иногда ищут других взрослых, которые будут делать для них то же самое. Наличие у человека фантазии об идеальном партнере свидетельствует о том, что ему надо разбираться с собой. Здоровая взрослая личность может считать другого человека идеальным очень короткое время или под влиянием момента. Источников счастья много, и один человек не сделает вашу жизнь идеальной. Так бывает только в сказках, а значит, это всего лишь вымысел. Отношения удовлетворяют не все наши потребности, а только малую их часть. Задумайтесь, быть может, вы не узнали бы того, что должны были узнать, будь у вас идеальный партнер. Идеал — это мираж в пустыне неудовлетворенной любви. Он появляется на почве обезвоживания и говорит нам о том, что мы уже давно в чем-то нуждаемся. В грезах нет ничего постыдного. Сделайте из них вывод о том, над чем вам надо работать в самом себе, и забудьте о них. Тогда вы доберетесь до настоящего оазиса, дара природы, доступного всем, кто идет вперед, не обращая внимания на миражи. В жизни нет ничего постоянного, и вы не сможете испытать чувство полного удовлетворения. Несмотря на этот общеизвестный факт, многие верят, что где-то их ждет кто-то или что-то особенное. Надо только найти это, и тогда обретешь вечное счастье. Несбыточные мечты и бесплодные попытки их воплотить ведут к саморазрушению. В состоянии осознанности мы отдаемся реальности во всем ее несовершенстве и бренности, и тогда с нами происходят чудесные вещи, которые вдохновляют нас. Оказывается, что нам нужен партнер, который пойдет рядом с нами рука об руку, а не тот, кто изменит ради нас мир или поможет убежать от него. В этом обнаруживается приятный баланс между принятием основополагающего несовершенства жизни и тягой к получению максимального удовлетворения. Мы открываем надежный путь, проложенный через снежные вершины иллюзий и безнадежности. Благодаря этому маленькие радости, которыми мы наполняем свои дни или даже минуты, дают нам больше удовлетворения. Эмили Дикинсон очень точно подобрала этому слова. «Сияние такое же близкое и неуловимое, как закат на снегу». «Маленькие радости» — очень подходящее выражение для разговора о пяти элементах любви. Непрерывный поток счастья надоест даже младенцу. Фантазии заставляют нас желать того, что нам быстро надоест. Так что некий компромисс, не дающий полного удовлетворения, это лучший вариант для взрослого человека. Оазис, предлагающий гостеприимное убежище и изобилие живительной влаги, будет радовать вас день или два, но не вечность. Рано или поздно вы присытитесь этим и захотите чего-нибудь новенького. Вас поманит пустыня и неизведанные земли, лежащие за ней, а также их неизбежные спутники, испытания и тайны. Как бы ни был хорош наш дом, по натуре мы — странники. Даже в самых благоприятных обстоятельствах нас влекут за собой перемены. Вероятно, именно это имел в виду поэт Джордж Херберт в строках, где Бог говорит про только что созданного Адама. «Пусть он покой себе оставит, но чтоб душа его металась». Покуда вы желаете чего-то внешнего, вы всегда будете неудовлетворены, потому что некая часть вас не принадлежит вам. Невозможно стать цельной личностью, если вы уверены в том, что недостающую часть самого себя вам не вернуть до тех пор, пока кто-то не сделает чего-то. Если это зависит от выполнения неких условий, эта часть вам не принадлежит. Хамид Али Алмаас. Пять элементов любви. Ключ к себе. В глубине души мы знаем и всегда знали, что хорошие родители дают ребенку внимание, принятие, признание, привязанность и свободу жить в соответствии со своими потребностями и желаниями. Уже в детстве становится понятно, насколько родители способны удовлетворить наши потребности. Если они делают это не в полной мере, мы ищем того, кто сделает это вместо них. Это как искать репродукцию Моны Лизы и всякий раз отвергать найденное, потому что изображение размыто, а цвета искажены. Мы знаем, как должна выглядеть эта картина, и ищем резкое и яркое изображение. Именно так взрослые люди ищут партнеров. Поначалу нам нужна копия наших родителей, плюс-минус несколько черт. Так женщины выбирают излишне властного, зато верного мужчину. Позже они отбрасывают отрицательные черты, оставляя только положительные. Излишне властных мужчин женщины вычеркивают из списка кандидатов и ищут только верных, с которыми они могут быть собой. В зрелости мы перестаем стремиться к совершенству и принимаем реальное положение дел. Нам становятся доступны внутренние ресурсы. Подходящий партнер воспринимается как подарок, а не как необходимость. Пять элементов любви из потребности, которую должны удовлетворять родители, а потом партнеры, в один прекрасный день становятся даром, который мы несем в мир. Наша самооценка формируется при контакте с людьми, дающими нам эти пять элементов. Это не приятное дополнение, а базовые составляющие здорового индивидуализированного эго. Внимание окружающих дает нам самоуважение. Принятие подразумевает, что вы хороший человек. Признание подтверждает вашу ценность как личности. Привязанность дает почувствовать себя любимым. А свобода — это возможность жить в соответствии со своими потребностями, принципами и желаниями. Когда нам не хватает пяти элементов любви, в нас возникает чувство вины, которое мы всю жизнь тщетно пытаемся загладить. Это сбивает нас с пути, поскольку наша истинная задача — понять, чего нам не хватает, и найти это внутри себя. Мы испытываем дефицит чего-то важного, когда мы говорим, а нас не слушают, когда мы приходим, а нас не принимают, когда мы просим любви, но нас не обнимают, или когда мы делаем выбор, но не можем ему следовать. Но когда мы получаем 5 элементов любви, мы удовлетворены и довольны собой. Взрослый может попросить без стеснения о том элементе, которого ему недостает, поскольку он стремится к тому, чтобы стать настоящим человеком. Робкие и застенчивые просьбы о любви и делают нас, людей, такими привлекательными. Природой задумано, чтобы биологические родители не могли дать нам всего, что нам нужно. Они могут умереть или покинуть нас, оставив внутри нас пустоту. Внутри нас есть место, забронированное для архетипов матери и отца, вместилище для их энергии в нашей душе. Это место могут заполнить другие люди, тети и дяди, старшие сестры и братья, бабушки и дедушки, священники, учителя и все, кто сможет дать нам 5 необходимых элементов. Ни один родитель не удовлетворит всех наших нужд, каким бы заботливым он ни был. Необходимо на протяжении жизни получать удовлетворение своих потребностей из разных источников. Это наиболее здоровый подход. Тоска по архетипическим образам заставляет нас реагировать на каждое поступающее предложение. Взрослая рассудительность подсказывает нам, что не стоит ждать всего сразу от одного человека. Вдобавок ко всему, во взрослом партнерстве, равно как и в детстве, выражение 5 элементов меняется по мере развития отношений. Мать по-разному проявляет внимание к 12-летнему ребенку и к годовалому. Человек по-разному слушает своего партнера во время конфликта и в романтической фазе. Подробнее о фазах отношений мы поговорим позже. Ожидать постоянства значит не видеть аналогии между взрослыми отношениями и взрослением. Качество и количество даров любви со временем меняется. Но не потому, что люди меньше любят, а потому что осознают изменчивость потребностей и ресурсов. 5 элементов служат обязательными ингредиентами любви, уважения, безопасности и поддержки. Кроме того, они составляют смысл духовной практики. Это именно то, что мы развиваем во время медитации и следуя по пути сострадания. В этой аудиокниге под словом «практики» подразумеваются способы привнести в отношения медитативную осознанность и сострадание. Это не техники, помогающие двум людям остаться вместе, а ключи к деятельной любви, своим жизненным целям и удовлетворению своих потребностей. Все это мы получим при наличии 5 необходимых элементов. Давая их другим, мы любим еще больше, поэтому можно сказать, что они несут нам любовь. Любить значит стать любящим. Внимание! Как приятно прятаться, но как ужасно, если тебя не найдут. Дональд Винникотт. Все млекопитающие инстинктивно ощущают потребность во внимании родителей и чувствуют, что заслуживают его. Недостаток родительского внимания вызывает у ребенка дискомфорт. Самка леопарда не вылизывается, пока кормит потомство. Она не требует, чтобы детеныши вылизывали ее или ждали часа кормежки. Все свое внимание самка уделяет им. И впоследствии это поможет взрослым леопардам правильно определить жизненные приоритеты. Ребенок понимает, что что-то идет не так, если ему приходится заботиться о родителе, потому что он инстинктивно ожидает, что все будет наоборот. Внимание к вам означает, что ваши нужды и чувства стоят во главе угла. Чему ваши родители посвящали больше внимания? Вам или телевизору? Отец замечал ваши чувства и страхи и утешал вас с той же заботой, которую проявлял к своему автомобилю? Он концентрировался на вас дольше, чем на футбольном матче? Когда родители следят за каждым движением ребенка, даже из желания его защитить — это не внимание, а надзор. Внимание, наполненное любовью, не похоже на непрерывную слежку. Гиперопека — это отрицание вашей силы, а следовательно, и вас самих. Искреннее внимание вы получаете постоянно, а не только когда вы доставляете беспокойство. Родители, по-настоящему внимательные к детям, не согласятся с утверждениями вроде «детей должно быть видно, но не слышно». «Отец повернулся ко мне, будто всю жизнь ждал, когда я его спрошу о чем-нибудь», говорит персонаж романа Джерома Дэвида Селлинджера. «А меня так слушали? Я имел для родителей такое же большое значение?» Из-за недостатка внимания в детстве человек вынужден учиться понимать себя, проявлять изобретательность и искать расположение других взрослых. В этом случае недостаток становится преимуществом, пробоина превращается в дверь. Точно так же способность устанавливать отношения может быть прямо связана с осознанием того, что мы недополучили в детстве то, в чем так нуждались. Если мы понимаем это, то можем увидеть, как этот дефицит внимания влияет на наши отношения в настоящем, и не будем искать то, что нам нужно, там, где этого не может быть. Настройка — это проявление внимания одного человека к другому. Уделять внимание означает улавливать и воспринимать слова, чувства и переживания. Искреннее внимание дает ощущение глубокого истинного понимания всех наших слов и поступков без остатка. В равной степени и мы можем настраиваться на чужие чувства, потребности, язык тела, степень комфортной близости и желания. Это позволяет определить, например, действует ли человек по принуждению, желая вам угодить или правда согласен с вами. Невозможно провести настройку, действуя с установкой, что есть хорошие и плохие чувства. Для этого необходимо нейтрально воспринимать чужие чувства, настроение и внутреннее состояние другого человека и не бояться осознанности. Только такое незамутненное внимание позволит разглядеть страх за внешней бравадой и смятение, за внешней невозмутимостью. Так внимание перерастает в сострадание. То, что не встретило понимания со стороны окружающих, остается скрытым глубоко внутри нас или вызывает чувство стыда. Плохо выполненная в детстве настройка впоследствии мешает нам постоять за себя или доверять окружающим. От этого бывает страшно и одиноко. Мы боимся раскрывать некоторые грани своей души, потому что отчаялись найти понимание. Настройка внимания помогает создать постоянно расширяющуюся зону доверия и безопасности. Это вдохновляет нас стремиться к достижению мечты и к тому, чтобы надежды оправдывались, а не ждать, пока это случится само. Такой подход вселяет веру в то, что все будет хорошо. Это любовь в форме осознанного внимания. Она дает ощущение надежности, она по определению истинна. Мы верим в то, что человек говорит правду, поэтому рядом с ним чувствуем себя в безопасности. Первый элемент любви — основа осознанности. Уделять внимание означает сосредоточиться на ком-то или на чем-то, развеять мутную пелену своего эго. Для этого человеку понадобится неподдельный интерес к загадочной и удивительной истине, спрятанной внутри вас. Если родитель или партнер знают вас поверхностно, они ищут в вас подтверждение неких представлений о вас. Эти стереотипы искажают реальность, они могут поддерживаться годами, препятствуя восприятию информации, которая открыла бы вашу истинную сущность. Ваша сущность обладает колоссальным потенциалом, это не просто список черт характера и установление близости между людьми, возможно лишь при условии, что вы занимаете много места в сердце человека, а не в закутке его мозга. Наша идентичность сравнима с калейдоскопом. Поворачивая его, вы каждый раз получаете другой узор, не изначальный и не окончательный, а совершенно новый, отражающий положение элементов здесь и сейчас. Этот узор всегда неповторим. Он постоянно меняется, что и делает калейдоскопы, а также людей такими манящими и прекрасными. Родители и партнеры, уделяющие нам внимание, хотят созерцать мандалы нашего внутреннего мира. Потребность во внимании не то же самое, что желание показать себя на публике. Это потребность быть услышанным. Внимание должно быть уважительным, а не презрительным или уничижающим. Получая внимание, вы чувствуете, что вас воспринимают всерьез, вам доверяют. Любящие люди ценят ваши чувства, поэтому они всегда внимательны к ним, даже к тем из них, которых вы сами боитесь, поэтому они тактично предлагают их выразить. Внимание окружающих подразумевает прямую конфронтацию с ними. Когда люди недовольны вами, они говорят об этом прямо, не тая гнева и обид. Но они всегда делают это с уважением и искренним желанием найти общий язык. Внимание, как и остальные элементы любви, проявляется лишь в безопасной, доверительной атмосфере. Принятие. В буддизме есть понятие «взгляд милосердия», которое означает, что человека принимают и понимают. Принятие подразумевает, что нас одобряют и поддерживают целиком, со всеми нашими чувствами, поступками и чертами характера. Это создает в нас ощущение, что узнавать людей и чем-то делиться с ними безопасно. Способность к установлению близких отношений развивается одновременно с чувством защищенности, а оно зависит от наличия искреннего принятия в первые годы жизни. Но даже когда мы становимся взрослыми, минуты или месяцы принятия со стороны других взрослых людей могут восполнить его нехватку в детстве, поэтому развить в себе способность к установлению близких отношений может каждый. Как и в случае с остальными элементами любви, ощутить принятие или научиться принимать других никогда не поздно. Ребенок, которого не принимают, может стыдиться себя или считать себя плохим, но он также может компенсировать недостаток принятия, если найдет опору внутри себя и станет меньше нуждаться в стороннем одобрении. Тогда во взрослом возрасте ему будут не страшны ни критика, ни лесть. Он с ранних лет оценивает себя собственными мерками. Это не только укрепляет самооценку, но и помогает принимать других. Не пытаясь ничего получить от окружающих, мы можем ценить их такими, какие они есть. Сколько же упустили мои родители, избегая установления принятия между нами? Чтобы научиться принимать ребенка, родители должны избавиться от любых ожиданий. Они возникают еще во время беременности. Это мальчик. Этот ребенок сделает наш брак счастливым. Эта девочка добьется всего, чего не добилась я. Все это ведет к отрицанию индивидуальности ребенка со всеми ее ограничениями и потенциалом. Родители могут принять ребенка, только отбросив сложившиеся представления и заинтересовавшись тем, каков он на самом деле. Тогда они не будут разочарованы тем, что он нарушил обещание, которого никогда не давал. Принятие безусловно, поскольку оно подразумевает признание права на принятые человеком решения и выбранный им образ жизни, даже если вы их не разделяете. Это противоположность морализаторству. Принятие — это проявление чистой осознанности. Мы видим нечто и осознаем свои чувства по отношению к этому явлению, но лишь принимаем его к сведению. Принятие — это одобрение, хотя в некоторых направлениях психологии это слово заслужило плохую репутацию. Однако искать одобрение в детстве, да и во взрослой жизни, вполне нормально. Мы ждем одобрения со стороны тех, кого уважаем. Оно создает между нами некое родство, за счет чего мы поднимаемся до их уровня. В психологии это называется преобразующей интернализацией. Одобрение — необходимая составляющая самооценки, и оно представляет проблему только в том случае, если мы в поисках одобрения отбрасываем свое истинное «я». Тогда оно работает против нас. Люди, уделяющие вам внимание, видят и слышат вас. Люди, принимающие вас, признают вашу ценность, не относительную, а абсолютную, и полностью одобряют. Вы ощущаете поддержку всех своих начинаний, даже самых неординарных, а также своих чувств, какими бы они ни были тяжелыми, и недостатков, как бы они ни раздражали. Вас не просто терпят, вас поощряют и оберегают. Вы — это вы. И этого достаточно. Родители не ожидают от ребенка, что он будет соответствовать стандартам, а наблюдают за развитием его индивидуальности, как бы он ни отличался от них и как бы это ни шло вразрез с их желаниями. Да, люди, которые так любят, на самом деле существуют. Ваши родители верили в вас? Поддерживали вас? На них можно было положиться? Они защищали вас? Не ставили на вас крест, несмотря ни на что? Психолог Хайнц Кохут писал: «Чем более человек уверен в том, что его принимают, чем лучше понимает себя и чем более прочно усваивает систему ценностей, тем более уверенно и эффективно он сможет дарить любовь, без ложного ощущения отверженности и унижения». Признание. Признание продолжает принятие. «Я восхищаюсь тобой, я восторгаюсь тобой, я превозношу тебя, я уважаю тебя, я признаю тебя и весь твой потенциал во всей его уникальности». Чтобы обрести уверенность в себе, такая поддержка необходима. Развитие начинается с достижений и их последующего признания, но стимулом для него служит вера другого человека. Родитель, который уверен в том, что его ребенок обладает огромным потенциалом, тем самым способствует его развитию. Вера в человека, который получает регулярные подтверждения на протяжении долгого времени, помогает ему оправдать ожидания. Люди много столетий верят в то, что вера исцеляет, поэтому случаев такого исцеления становится все больше. В этом элементе любви, как и во всех остальных, удовлетворение потребности наделяет личность соответствующим свойством. Признание включает в себя благодарность за любую доброту или дар. Поскольку близкие отношения — это взаимный обмен, для их установления необходимо признание. Отдавая что-либо, мы инстинктивно ожидаем благодарности. Это не обывательский стереотип и не эгоизм, а желание завершить транзакцию. Без благодарности в отношениях всегда будет чего-то не хватать. Прослушайте приведенное далее описание осознанного признания и подумайте, знакомо ли оно вам. Некто одобряет и признает вашу безусловную ценность без зависти и собственничества и выражает эти чувства как при помощи слов, так и невербальным путем. Признание дает ощущение, что другой человек понимает ваши чувства и все, на что вы способны, а также одобряет все, что таится внутри вас. Вас хвалят, дают знать, когда у вас что-то получилось хорошо, похлопывают по плечу, если вы заметно преуспели, смотрят любящим взглядом, когда вы бываете самим собой, и благодарят за то, что вы сделали или дали, и за то, что вы просто есть. Согласно исследованию, проведенному психологом Джоном Готманом из Университета Вашингтона в Сиэтле, объем признания и жалоб у пар, живущих вместе, соотносится как 5:1. Естественно, за каждой жалобой стоит неудовлетворенная потребность в одном из 5 элементов. Это проявляется во вспышках гнева и в подавленности. «Я вижу, что тебе не хватает признания». Эта фраза была бы уместным и полным сострадания ответом на яростные жалобы партнера. Привязанность. Давать и получать любовь — это первостепенная потребность человека. Мы выражаем это чувство на эмоциональном, духовном и физическом уровне. Нежное прикосновение или объятие любимого человека проникает до самого сердца и лечит душу. Любовь прогоняет все страхи, даже самые сильные. Любовь нельзя описать одним способом, который будет понятен всем, потому что все переживают ее по-своему. Не существует любви вообще, есть много разных ее проявлений, переживаемых каждым отдельным человеком. Любовь познают, когда впервые чувствуют себя любимыми. Это чувство запоминает каждая клеточка тела, и когда человек влюбляется, он пытается воспроизвести свой изначальный опыт. Если вы впервые ощутили любовь, когда вас утешали, доверились вам, уделили вам внимание или сделали подарок, впоследствии эти действия вы будете воспринимать как подтверждение любви. Для одного человека любовь — это подарки, он будет просить у других какую-нибудь вещь или просить о помощи. Другому человеку достаточно, чтобы кто-то ему подмигнул, и вот он уже без памяти влюблен, хотя подмигнувшему просто попала в глаз соринка. У взрослых людей любовь — это повторение прошлых переживаний. Мы хотим, чтобы нас любили так же, как в детстве. Большинство знают, как получить любовь. Достаточно научиться просить ее. Партнер не умеет читать мысли. Необходимо сказать ему, какая любовь вам подходит. Не только вы учите партнера любить вас, но и сами учитесь любить его. Из этого следует, что любовь — это не столько сентиментальная реакция, сколько сознательное решение давать и получать, прибегая к неповторимым и не всегда простым способам. Психоаналитик Хайнц Кохут писал: «Мать смотрит на телесные проявления ребенка сияющим взглядом. Любят целиком, вместе с формой тела, прической и стилем одежды, даже если они не отвечают мимолетным представлениям о прекрасном. О том, кто мы есть, больше говорит внешний вид, чем то, что мы делаем. В близкие отношения вступают с живым человеком, а не с набором гениталий и не с красивыми словами, сулящими любовь. Взрослые видят красивое тело и думают, вот бы потрогать. Но с чего мы решили, что наши потребности удовлетворит милая мордашка? К человеку влечет интуитивно, и в этом большую роль играет физический и психологический опыт человечества. Здесь мало личного. Отпустить эго означает не воспринимать все слишком лично. Английское слово affection — привязанность — образовано от affect — чувство. Под привязанностью понимается близость как на физическом, так и на чувственном уровне. Это широкий диапазон тактильных ощущений от объятий до секса. Кроме того, привязанность проявляется в характере чувств: радушие, заботливость, предусмотрительность, игривость, романтические жесты, такие как цветы или поздравления в памятные даты. Привязанность начинается с искренней симпатии. Если привязанность имитируют ради сексуального контакта, это манипуляция. Во взрослых отношениях интимность бывает без секса, но секс всегда интимен. На романтической стадии привязанность проявляется в основном как желание близости, а на этапе конфликтов она принимает форму терпеливого обсуждения взаимных претензий. В сексе объединяются все пять элементов любви. В здоровых отношениях секс подразумевает внимание, принятие, признание, привязанность и полную свободу действий. Как взрослый человек с богатым опытом, я знаю, что секс с человеком, который ведет себя в постели как обычно, отличается от секса с тем, кто проявляет себя особенным образом благодаря возникшей между вами особенной связи. Настоящая любовь — это не товар массового производства, а уникальное изделие, созданное любящим для любимого. Расставаясь с тем, кто нас действительно любил, мы скорбим о потере этого особого чувства. Привязанность подразумевает близость, любящее присутствие. Настоящая привязанность — это когда человек хочет быть рядом как можно чаще. Не неразлучно, а регулярно. Это противоположность дистанцированию и одиночеству. Ребенок чувствует себя брошенным каждый раз, когда взрослый замечает дистанцию между ними, но ничего не предпринимает и не говорит, чтобы ее сократить. Когда ребенок вырастет, он скажет: «Я чувствовал, что меня бросили, когда мама видела, что мне плохо, но не утешила». Или: «В детстве, когда меня обнимали, мне казалось, что у меня что-то отбирают. Именно поэтому, когда меня трогают, я боюсь потерять себя». Думая о своих страданиях и о проблемах родителей, которые привели к тому, что они вели себя с вами именно так, вы начинаете сочувствовать себе и другим участникам вашей печальной истории. Осознанность — это путь к любящему присутствию. Осознанный контакт без всяких условий дает нам 5 элементов любви. Ему не мешают производные эго — страх, требовательность, ожидание, осуждение и желание взять ситуацию под контроль. Знакомо ли вам приведенное далее описание осознанной привязанности? Вас любят таким, какой вы есть. Потребность в привязанности удовлетворяется постоянной безусловной любовью и регулярными проявлениями симпатии как на вербальном, так и на физическом уровнях. Как утверждал Фрейд, именно это дает ощущение уверенности в своих силах. Получить любовь матери — все равно, что стать конкистадором. В детстве физический контакт не имеет сексуального подтекста, поэтому можно чувствовать себя в безопасности и ощущать, что вас ценят за то, какой вы есть, а не за то, что вы удовлетворяете неприемлемые потребности родителей. Каждая клеточка маленького тельца знает разницу между поддерживающим объятием и неуместным прикосновением. Каждый понимает, когда ему дают и когда у него отнимают. Сострадание есть форма привязанности. Это любовь в ответ на страдания, готовность признать чужие муки и сочувствовать им, прожить их вместе. В этом явно выражено желание утешить, это верный признак любви. Всякое сочувствие, которое мы получаем на протяжении всей нашей жизни, эквивалентно родительской заботе. В детстве мнение родителей очень важно. Поэтому при отсутствии любви ребенок чувствует, что недостоин ее и сам в этом виноват. Впоследствии ему будет казаться, что быть любимым значит соответствовать стандартам, что любовь связана с чувством долга. Можно всю жизнь так относиться к партнерам и не подозревать, в чем причина. Один в поле не воин, и привязанность — лишь часть любви. Безопасность и утешение без возможности свободно принимать собственные решения воспринимается как проявление недоверия. Свобода. Находясь в безопасном окружении в первые годы жизни, ребенок узнает, что он может быть собой и может выражать любые нужды и желания. Родительские объятия должны быть достаточно широкими, чтобы вместить всю личность ребенка. Мир кажется ему дружелюбным, устойчивым и цельным, поэтому у него развивается способность самостоятельно находить утешение при помощи внутреннего родителя, который всегда примет и поймет, что бы ни случилось. Став взрослым, этот человек ищет здоровые отношения, такие, где получает все 5 элементов любви. Настолько счастливое детство бывает не у всех. Некоторые родители придерживаются строгих правил насчет питания, сна, одежды и внешнего вида. Все это делается ради удовлетворения собственных потребностей или в угоду стереотипам из чувства уверенности, что именно это необходимо для здоровья ребенка. В такой среде небезопасно быть собой. Из-за этого можно лишиться любви тех, от кого зависишь. Тогда ради любви ребенок приносит в жертву себя. Фальшивое «я» в конце концов уступит место подлинной близости. Если быть собой в детстве все время было опасно, во взрослом возрасте чувствуешь себя самозванцем и не веришь в свои силы. Жить в соответствии с чужими желаниями и ожиданиями — то же самое, что детенышу лебедя пытаться стать уткой от того, что его занесло в утиный пруд. Фальшивое «я» — конформист и мастер маскировки. Психологически здоровые взрослые развивались в адаптивной среде, а не в жестких рамках. Ранние потребности, как и все прочие, лучше всего удовлетворяться в атмосфере благожелательности и всепрощения. В таком саду буйно расцветают крокусы, лепестки которых — это личная стабильность и способность заботиться о себе. Они помогут строить близкие отношения во взрослой жизни. Отсутствие свободы в детском возрасте приводит к выбору контролирующего партнера, при этом человек убеждает себя: «Надо делать, что говорят, а то будет хуже». Люди не замечают, когда ими пытаются манипулировать. Им кажется, что внешне все хорошо, тогда как от них постоянно чего-то требуют. Но даже вынужденно находясь в подчинении, мы когда-нибудь сможем обрести внутреннюю свободу и настоять на том, чтобы принимать решения совместно, а не в одностороннем порядке, и сотрудничать, а не подчиняться. Подчиняться означает считаться с чужими потребностями, принципами и желаниями в ущерб своим. Подчинение может закончиться мятежом. Здоровый человек не позволяет другим контролировать себя, но, понимая, что для них это компульсивная тяга, сочувствует им. Желание все контролировать чаще всего непреодолимое, точнее даже неконтролируемое. Люди, склонные к контролю, не хотят никого обидеть, но машинально берут на себя ответственность за всех и за вся. Им невыносимо страшно пускать происходящее на самотек. Чтобы освободиться от потребности в контроле и чтобы начать сострадать таким людям, понадобится программа духовного развития. Надо подключить силы, превосходящие эго, потому что само по себе оно не уступит и не станет терпимее. Йейтс писал про влюбленного человека, который «любит в тебе душу пилигрима». Оставаться свободным значит поощрять энтузиазм и страсть в других, а не топтать их в угоду себе или во имя безопасности. Душа пилигрима тянется к странствиям. Давать свободу значит отпускать человека, если ему нужно отдохнуть от нашего общества или расстаться. Этот элемент любви требует мужества, как писала Эмили Дикинсон. «Они мне рот заткнули прозой, так в детстве, помнится, меня в чулан сажали, добивались, чтобы послушной стала я». Судя по ее стихам, они не преуспели. У некоторых людей есть природная способность сопротивляться контролю, другие научились этому самостоятельно в процессе жизни, чтобы не позволять другим мешать их становлению. «Она не дает мне быть собой», превращается в «ей меня не остановить». Это применимо и к любви. «Он не позволяет себя любить» может превратиться в «он не помешает мне любить его». Безусловно, это и есть главный ключ к силе личности. Знакомо ли вам следующее описание? По мере вашего развития вы инстинктивно стремитесь перепробовать весь диапазон занятий и эмоций, а психологическая атмосфера, царящая у вас дома, дает вам возможность быть собой, иметь собственные мысли и выражать их без боязни наказания, а также делать собственный выбор, даже если он противоречит правилам. Вы свободно выполняете две главные задачи стадии созревания. Отделяетесь от родителей и развиваете свою уникальную личность. Отношениям ничто не грозит, как бы вы себя ни повели. Вы думаете, я всегда знал, что могу здесь говорить и чувствовать все, что угодно. Родители позволяют вам видеть, говорить, общаться, касаться, отделяться, защищаться, развивать свои таланты, иметь собственные отношения и интересы. Вам редко говорят, тебе нечего бояться. Не стоило расстраиваться, злиться или даже радоваться. Как ты смеешь отказываться? Когда отношения в паре или в семье базируются на любви, каждый, кто в них состоит, — цельная личность. Это альтернатива контролю, порождающему фальшивое «я». Если вы не получили дар свободы, то, вероятно, слышали. Ты не добьешься таких успехов в школе, как твой брат. Вы чувствовали, что ни в коем случае нельзя что-то говорить, когда были ребенком? Задумывались о том, как повысить свою значимость в семье? Вы осознавали, что для этого достаточно быть собой? Родители говорили вам, что мир опасен? Надо всегда быть начеку, вместо того, чтобы сказать: «Ты сможешь позаботиться о себе». Окунувшись в школе в атмосферу страха и контроля, вы не удивились этому, поскольку вас учили, что в жизни все так устроено? В чем разница между контролем и установлением границ? Контроль делает вас таким, каким вас хотят видеть другие, а границы обеспечивают вам безопасную возможность быть собой. Как ни парадоксально, но свобода невозможна без границ. Они очерчивают пространство, в котором нам комфортно. Сначала границы — это материнские объятия, а затем слова «нет». Даже в убежище имеется дверь, которая запирается на замок, иначе как оно было бы безопасным? Свобода и уверенность в себе связаны. Когда вам не разрешают выражать потребности и желания, вы теряете веру в то, что они имеют право на существование, и в то, что у вас есть право на собственное мнение. Вы живете, следуя правилам и скрывая свои истинные желания. Целью жизни вы выбрали служение окружающим в ущерб себе. Если в семье вы ощущали свободу, вам проще довериться поддержке со стороны авторитетных фигур, таких как учителя и психологи. Это осознанное признание авторитетов без обвинений и однобоких суждений, элементов эго, противостоящих авторитетам. Как вы уже знаете, при преобразующей интернализации родители постепенно перекладывают часть полномочий на ребенка. Это важно для формирования стабильного ощущения собственного «я». Мы открываем то, что в пьесе «Мера за меру» Шекспир назвал «величием неузнанным вашим». Авторитеты и иерархия в человеческом сообществе нужны и полезны в том случае, когда они позволяют проявлять инициативу, но не порабощают и не унижают. Религиозные и общественные авторитеты сродни заботливым родителям. Они делают хорошее дело и заслуживают уважения. Безусловное присутствие и 5 установок эго. 5 элементов любви являются компонентами безусловного присутствия. Но существуют 5 ментальных привычек, которые могут помешать безусловному присутствию и заставить нас почувствовать себя нелюбимыми. Это непроизвольные мыслительные реакции, которые встречаются довольно часто. Подобно хулиганам, они без спроса врываются в чистое переживание происходящего и вторгаются в общение с другими людьми. Духовные практики осознанности спасут вас от подобных вторжений. Вот 5 фундаментальных установок эго, мешающих присутствию в настоящем и искажающих реальность. Страх или беспокойство о ситуации или о человеке. Я вижу в тебе угрозу или боюсь тебе не понравиться, поэтому на всякий случай защищаюсь. Желание, чтобы момент или человек соответствовали нашим требованиям или ожиданиям, оказали эмоциональную поддержку или исполнили желание. Я пытаюсь извлечь пользу из ситуации и использовать тебя в своих целях. Суждение принимает форму восхищения, критики, шутки, нравоучения, позитивного или негативного искажения, цензуры, навешивания ярлыков, лести или обвинения. Я одержим своим мнением о тебе, об этом. Контроль начинается с того, что мы навязываем свое мнение или планы другим людям. Я ожидаю определенного исхода, и мне надо исправить, переубедить или изменить тебя или хотя бы дать тебе совет. Иллюзии застят реальность и проявляются в форме отрицания, проекций, фантазий, надежды, идеализации, обесценивания или желаний. У меня есть сложившееся представление о тебе, и оно заслоняет настоящего тебя. Самое большое заблуждение в жизни заключается в том, что мы существуем отдельно от мира. Даже если любая из этих 5 интерпретаций, принятых на редакционном совещании нашего эго, верна, она все равно мешает нам воспринимать настоящее. Она показывает реальность сквозь призму личной драмы, поэтому объективный взгляд невозможен. Такие установки создают карму. Врата к просветлению открываются, когда осознанность прекращает этот спектакль хотя бы на минуту. Врата к эмпатии и состраданию распахиваются, когда мы наблюдаем человеческие переживания, даже самые неприглядные и уродливые, без осуждений и страха. У обоих врат мы произносим «Сезам, откройся», говорим безусловное «Да» реальности. 5 установок эго сами по себе неплохи. Они как неутомимые пираты, которых можно нанять в плавание на непобедимом корабле осознанности. Не прогоняйте их, а перенаправьте их энергию в мирное русло. Например, страх можно превратить в разумную осторожность. Желание стимулирует контакт. Суждение может стать рассудительной оценкой. Контроль необходим в большинстве повседневных ситуаций. Фантазия – это трамплин для воображения и творчества. Извлекайте пользу из установок, и они станут вашими друзьями. Дарить 5 элементов любви невозможно, пока действуют установки эго, потому что они препятствуют искреннему общению и показывают реальность в искаженном виде. В аудиокниге я буду называть ментальные установки слоями эго. Мы не в силах запретить разуму обращаться к ним, но осознанность снижает их влияние и помогает вовремя отдернуть себя. Осознанность скорее охранник, чем поводырь. Она обезвреживает тех, кто стремится захватить реальность и тем самым позволяет нам спокойно двигаться дальше. Давая другим 5 элементов любви, мы полностью присутствуем здесь и сейчас. Из этого возникает близость. Навязываясь другим со своими 5 установками, мы преследуем личные цели и тем самым увеличиваем дистанцию. Ради возникновения близости стоит покинуть те края, где эго любит расслабляться, и отправиться в рай осознанной любви. Безусловное присутствие любящего человека влияет на наше прошлое и исцеляет сохранившееся с детства ощущение ненужности. В то же время ожидать постоянного, полного и безусловного присутствия нельзя ни от кого. Оно длится минуты или часы, но в конце концов ментальные установки дают о себе знать. Остается лишь тень присутствия, король из пестрых тряпок. Будь мы цельными и самодостаточными личностями, у нас не было бы стимула отправляться в путь, чтобы сделать жизнь прекрасной. Взрослые знают об этом. Религия заботливо уверяет нас в существовании вечного и безусловного любящего присутствия, цельного, а не частичного. Зрелая религиозность проявляется в том, что такое присутствие мы ощущаем в душе. И снова, на этот раз уже в религиозном смысле, круг замыкается на нас, и другие люди становятся для нас только партнерами, а не кормильцами. Наконец, запомните, что когда вы не знаете, что представляет собой та или иная сущность, это совершенно нормально. Способность выносить неопределенность Китс называл отрицательной способностью, умением находиться под покровом загадок, тайн и сомнений, без неустанных попыток усмотреть в них факты и причины. Именно так мы действуем, когда нами руководит осознанность. Умиротворенно пребываем в состоянии неопределенности. Тогда истинный смысл происходящего вызревает постепенно, в положенное время. Это альтернатива неистовому желанию эго кое-как состряпать смысл из имеющегося лексикона и стандартных установок. Установки служат упрощению, тогда как каждое реальное событие и каждый человек обладают бесконечным и неохватным потенциалом, выходящим за любые мыслимые границы. Без установленных разумом ограничений мир прекрасен и восхитительно неоднозначен. Радость — это энергия, порождаемая отсутствием установок. Мы больше не чувствуем себя обязанными понимать мотивы других людей. Мы, наконец, достаточно свободны, чтобы стать полностью осознанными. Практика. Проверенные средства. Практика — это не принуждение себя к самосовершенствованию, а раскрытие своего потенциала. Предлагая вам практики, я преследую одну единственную цель — предоставить вам проверенные средства. Они помогают укрепить психическое здоровье и способствуют духовному развитию каждого человека, одинокого, находящегося в отношениях или открытого целому миру. В этих практиках психологическая и духовная работа происходит не последовательно, а одновременно. Работая над собой в психологическом плане, мы развиваем духовность, а духовные практики улучшают психическое самочувствие. Пары могут заметно укрепить свои отношения при помощи этих практик. Совместные духовные практики развивают связь на душевном уровне. В конце концов, родственные души — это те люди, чьи духовные пути пересеклись. Медитировать вместе — почти то же самое, что обниматься в постели, поскольку осознанность — лучший инструмент коммуникации и лучший способ разрешения проблем в союзе. Так что это еще и практика отношений. Практические разделы аудиокниги состоят преимущественно из вопросов, призванных подтолкнуть вас к принятию и осознанию своей собственной правды. Отвечайте на них письменно в дневнике или, если хотите, вслух партнеру. Если в процессе работы у вас возникнут совместные договоренности о переменах в отношениях, тем лучше. Но вы должны работать только над собой. Не пытайтесь судить поступки или слова партнера и тем более менять его. Целесообразно будет обсудить практики с кем-то, кроме партнера, кому вы доверяете, чтобы применить новые знания в общении с друзьями и знакомыми. Эта программа создана не только для улучшения интимных отношений, она освещает путь любви ко всем окружающим. Психологическая работа и духовные практики неотделимы друг от друга. Очень важно прилагать собственные усилия, но вам понадобится и Божья милость, помощь высших сил. В начале каждой практики признавайте возможность помощи сил более могущественных, чем эго. Полагая свои усилия частью чего-то большего, вы чувствуете, будто вас поддерживают, укрепляют и защищают. Практика поможет вам стать здоровым взрослым человеком, умеющим любить. Помимо этого, вы увидите, в чем состоят ваши ограничения в любви и как вы неосознанно ей сопротивляетесь. Наблюдая за тем, как реализуется ваш любовный потенциал и как вы преодолеваете барьеры на пути к ней, вы повысите собственную самооценку. Каким бы ущербным вы себя ни считали, вы сможете обрести целостность. Слова и практики, о которых рассказывается в этой аудиокниге, позволят вам восстановиться и перейти к новым настройкам, которые помогут унять боль. В практических разделах развиваются идеи и темы, затронутые в каждой главе. Поэтому я рекомендую их к прослушиванию, даже если вы не собираетесь выполнять упражнения. Практики дополняют и обогащают прослушивание. Обратите внимание, что все практики выполнять не обязательно. Одни разработаны для интровертов, другие — для экстравертов, а некоторые предназначены для решения конкретных проблем и потому пригодятся не всем. Но я полагаю, что аудиокнига принесет вам больше пользы, если вы попробуете хотя бы несколько практик из каждой главы. Выбирайте те из них, которые интересны вам, кажутся вам новыми и подходят к вашим обстоятельствам и характеру. Вы заметите, что ваши отношения и вы сами станут богаче во всех проявлениях. И, наконец, отмечайте телесные ощущения во время прослушивания аудиокниги и выполнения практик. Они подскажут, над чем следует поработать, что вас сдерживает и что дает вам чувство безопасности. Ежедневная медитация. Первая практика — это ежедневная медитация. Начните с нескольких минут в день и стремитесь к идеальному минимуму — 20 минутам. Лучше выполнять медитацию вместе с партнером, но можно это делать и одному. Сядьте в спокойном месте, закройте глаза или оставьте открытыми, руки положите на колени или на бедра. Следите за дыханием. Если в голову придут какие-нибудь мысли, отметьте их появление и снова сосредоточьтесь на дыхании. Не пытайтесь перестать думать, достаточно заметив мысль, вновь перевести внимание на дыхание. Закончив медитацию, медленно встаньте и попробуйте сохранить появившееся ощущение осознанности в течение дня. В конце концов, дыхание станет более интересным и осязаемым, чем ваши мысли. Существуют разные техники медитации и позы для этого занятия. Выбирайте любые подходящие вам. Литература. Сознание дзен, сознание начинающего. Сюнрю Судзуки. Путь к инсайт-медитации. Джозефа Голдштейна и Джека Корнфилда. Что такое медитация? Роба Нерна и мысли без мыслящего Марка Эпштейна. Избавление от контроля. Здоровый контроль — это ответственное отношение к жизни. Например, вы не бросаете руль, когда управляете автомобилем, потому что это опасно для жизни. Невротический контроль — это подчинение компульсивной потребности приводить все и вся в соответствие со своими желаниями. Контроль — то, что нам нужно, когда жизнь ставит жесткие условия, с которыми мы не справляемся. Мы пока еще не можем сказать самим себе: «Подожду и посмотрю, что из этого можно извлечь. Как я заметил, это делает меня сильнее». Соглашаясь на новый опыт, вы обретаете силу. Сможете ли вы меньше контролировать и посвятить себя настоящему? Открытость к обратной связи. Если вы хотите стать более любящим человеком, нужно учитывать не только ту информацию, которая поступает от вашего мозга. Вы с радостью узнаете, что думают о вас близкие люди и те, кому вы доверяете. Вы открыты для любой обратной связи. Вам хочется, чтобы вас увидели по-настоящему, чтобы сошло все наносное и проявилось ваше истинное «я». Вам интересно, как другие люди воспринимают вас. В обязательство работать над собой, а это главный смысл предложенных практик, входит открытость к любой обратной связи. Древние всегда были рады услышать про свои ошибки. Писал мастер дзен Вузу: «Если ваше эго не любит отвечать за свои поступки и признавать свою неправоту, начните работать над этим». Обязательное условие такой работы — готовность отпустить эго. Я обязуюсь искать крупицы истины в любой обратной связи. В качестве первого шага к этой готовности попросите партнера рассказать вам, что ему в вас не нравится, и обратите внимание, в какой момент вы начнете осуждать его высказывания, когда вам захочется контролировать его реакцию, изменить ее и так далее. Осознайте, что все это обманные маневры эго, и продолжайте слушать. Когда партнер договорит, скажите ему, что эго мешало вам слушать. Пообещайте всегда следить за ним. Попробуйте слушать сердцем, из которого исходят 5 элементов любви. Как это сделать? При помощи осознанности, которую вы развиваете во время медитации, когда сосредоточиваетесь на дыхании. Предлагаю вам практику, в которой осознанность используется для уважительного ответа на критику. Обратитесь к человеку, критически настроенному по отношению к вам. С сознательным намерением подарить ему 5 элементов любви. Скажите ему об этом вслух и помните об этом, пока он говорит. Это любящее слушание полезное везде и всегда. Я внимателен к тебе сейчас. Я принимаю тебя таким, какой ты есть в настоящий момент. Я позволяю тебе быть собой. Я ценю тебя за то, кем ты был и кто ты есть. Я очень привязан к тебе, что бы ни случилось. Осознанно слушая, смотрите собеседнику в глаза, не обороняясь, не злясь, не замышляя месть и не стремясь доказать его неправоту. Признайте, что повлияли на человека и его чувства. Ничего не отрицайте из чувства самозащиты. Не преуменьшайте и не отрицайте свое влияние, ссылаясь на благие намерения. Влияние важнее. Пообещайте себе принять к сведению все услышанное, не воспринимая речь как осуждение. Возразите, если вас обвиняют, оскорбляют или унижают. Вы этого не позволите, потому что заботитесь о себе. При необходимости извинитесь, придумайте, что вы могли бы сделать, и попросите поддержки. Практика развивает гуманность и делает вас более открытым и располагающим. Внимание к потребностям. В фильме «Шестое чувство» главный герой, маленький мальчик, избавился от страха привидений, когда, наконец, спросил их: «Чего вы от меня хотите?» Сосредоточившись на нуждах других людей, перестаешь их бояться. Потребности исходят из сердца и воспринимаются сердцем. Слушать сердцем означает прислушиваться к нуждам собеседника без страха, осуждения, критики, нравоучений, возражений и проекций. Так выглядит эффективное осознанное общение. Мы присутствуем здесь и сейчас, без вмешательства разума. Освободившись от предубеждений, мы можем вовремя заметить потребность человека во внимании, принятии, признании, привязанности и свободе. Философ Мартин Бубер употреблял оборот «эмпатическая связь». Это связь, которая возникает, когда мы наблюдаем, но не осуждаем. Перепишите приведенные далее предложения в дневник и закончите их с любой степенью детализации. У моего партнера есть такие привычки. Он никогда не перестанет. Полагая, что партнер не изменился или что он во всем соответствует нашему представлению о нем, мы отталкиваемся от нашего мысленного образа, не думая о реальных потребностях человека. Ситуация изменится, если подарить партнеру 5 элементов любви и начать прислушиваться к его нуждам. Если человек думает, что на него уже повесили ярлык, то не будет доверять вам и не продемонстрирует свои потребности. Общение не получится, оно закончится ссорой. Ориентируясь на 5 элементов любви, подумайте, что вам нужно от вашего партнера или друга. Спросите его, что он хочет получить от вас. Не путайте потребность с запросом, планом или насущной необходимостью. Например, «послушай меня» — это запрос. «Мне нужно больше личного времени» — план. «Мне надо выпить» — необходимость или, скорее, ваше представление о ней. Обо всем этом тоже расскажите партнеру, но затем определите, какие потребности стоят за этим. Например, за желанием, чтобы вас выслушали, может скрываться потребность в искреннем внимании, в том, чтобы человек сосредоточился на ваших словах и чувствах, проявил к вам уважение и выразил одобрение. Почувствовать себя любимым. Вспомните, как вы чувствовали, что вас любят, когда были ребенком, и подумайте, не то же ли самое ищете во взрослых отношениях. Расскажите об этом партнеру и спросите, что для него означает любовь. Вы можете не ощущать любви, даже если ее проявляют самым искренним, но неуместным или непонятным для вас образом. Это как слышать иностранную речь и не понимать ни слова. Попросите партнера перевести. Взрослым в близких отношениях надо расширять представление о том, что такое любовь, чтобы вместить в это понятие все потребности партнера. Просите о том, что вам нужно, и принимайте любовь в той форме, в которой вам ее дают, одновременно открываясь новым формам любви. Ответьте в дневнике на следующие вопросы. Что для меня значит любить? Кого я люблю? Откликается ли в моем теле любовь партнера? Кто впервые в жизни позволил мне почувствовать себя любимым? Отблагодарил ли я этого человека? Могу ли я объяснить партнеру, какие проявления любви мне нравятся? Могу ли я спросить его о том же? Что я буду делать с этой информацией? Я люблю как родитель, ребенок или взрослый? Я получаю любовь от родителя, ребенка или взрослого? Не получая любви, начинаешь искать ей подтверждение. И чем активнее ищешь, тем больше партнер чувствует себя как под микроскопом. Нахожусь ли я в одном из этих двух положений? Прикосновение. Взросление не отменяет фундаментальных потребностей. Каждому человеку, вне зависимости от возраста, порой хочется очутиться в объятиях. Так проявляется потребность в самоутверждении. Мы всегда ищем то, чего нам не хватало в детстве. Когда нас любят, уважают и заботятся о нас, тело этого человека становится для нас источником восстановления после пренебрежения или насилия, пережитого в прошлом. Многие боятся и не без оснований потерять обретенную близость. Хочется быть уверенным в том, что потенциальный партнер заслуживает доверия, но это всегда лотерея. Если нам удается преодолеть страх, мы можем открыться прикосновением и познать их целительную силу. Объятия, наполненные нежным вниманием, когда мы сидим на коленях у близкого человека или рядом с ним, позволяют ощутить взаимную любовь, которой нам, возможно, не хватало в детстве. Неловко только поначалу, а потом это кажется совершенно естественным. Попробуйте пообниматься с партнером или близким другом. Один может сесть другому на колени, а если хотите, устройтесь рядышком и послушайте эту аудиокнигу вместе. Мы никогда не перерастаем потребность в таких умиротворяющих видах близости, здесь нечего стесняться. Предложение поддержки. Эмоциональная поддержка — это предоставление другому человеку 5 элементов любви. Но как узнать, какая именно поддержка нужна партнеру в настоящий момент или в определенной ситуации? Например, если партнер плачет, то лучше его обнять или уйти, позволив побыть в одиночестве. Маленький принц говорил: «Ведь она такая таинственная и неизведанная, эта страна слез». Случаются такие глубокие, непостижимые и неназванные переживания, что ты сам не понимаешь, что тебе сейчас нужно и что ты чувствуешь. Поддержка может заключаться в уважении к этой внутренней тайне. Мы можем так и не узнать, чем помочь, и тогда можем лишь процитировать Гамлета: «Терпи, душа». Иногда чуткость принимает форму запроса. Когда партнер хочет поговорить о том, что его беспокоит, спросите его, какой поддержки он хотел бы. Такой тактичный шаг, позволяющий человеку попросить о помощи, еще один вклад в близость. Спросить можно так: «Я вижу, что ты переживаешь. Пожалуйста, скажи мне, как я могу тебе помочь?» «Я хочу тебя поддержать. Пожалуйста, скажи, как мне лучше это сделать?» «Я готов на все, чтобы тебе помочь. Что я могу сделать для тебя сейчас?» «Если ты не знаешь, что тебе сейчас нужно, я могу просто побыть с тобой». Выявление установок. Любящее присутствие может принимать 5 форм: внимание, принятие, признание, привязанность и свобода. Путь к любящему присутствию лежит через осознанность. Осознанный контакт, безусловно, дарит 5 элементов любви. На него не влияют такие установки эго, как страх, требования, ожидания, осуждение и контроль. Прослушайте приведенный далее список и запишите в дневник примеры того, как вы даете и не даете партнеру 5 элементов любви. Покажите ему результаты и спросите, что можно улучшить. 5 элементов любви, основанные на осознанности: внимание, принятие, признание, привязанность, свобода. Их противоположности, основанные на установках: игнорирование, отказ слушать, отсутствие, боязнь правды. Желание переделать партнера в соответствии со своими планами, желаниями и фантазиями. Критика, эгоизм и насилие. Контроль, требования и манипуляции. Духовное обязательство дарить 5 элементов любви. 5 элементов любви являются конечной целью. Давая и получая их взамен, вы испытываете полное удовлетворение от жизни и помимо этого исполняете свое предназначение нести миру сокровища, обретенные в духовных исканиях. В этом смысле 5 элементов можно описать следующим образом. Внимание означает осознание взаимосвязи всех вещей. Принятие означает безусловное согласие с отрезвляющими истинами бытия, жизненными фактами. Признание означает благодарность. Привязанность означает любовь к окружающим и ко всему миру. Давать свободу означает предоставлять другим и защищать для себя право жить без внешнего контроля. Определение 5 элементов любви можно переформулировать в аффирмации и обещания и повторять их каждый день или даже чаще. Например: «Я ощущаю единение со всеми людьми и природой. Я вижу их боль и радость. Все мои решения направлены на укрепление связей и сближение с ними. Я принимаю все истины бытия, позитивные и негативные. Я мирюсь с тем, что не могу изменить, и верю, что этот опыт будет для меня полезен. Я благодарен за все, что со мной было, и открыт всему, что будет. Я ценю все, что получаю. Я выражаю любовь каждой мыслью, словом и делом. Я счастлив, что могу жить в соответствии со своими потребностями, принципами и желаниями, и уважаю чужое право на это». Попробуйте такой вариант медитации. Вдыхая, произнесите мысленно или вслух название одного из 5 элементов любви в форме прилагательного, например, «внимательный», «принимающий», «привязанный». Далее на вдохе перечисляйте остальные элементы или повторяйте одно и то же слово. Вместо прилагательных можно использовать наречия или глаголы. Прилагательное создает ощущение неполноты, и мы естественным образом подбираем к нему существительное. Это может быть сложная эмоция или переживание, знакомый человек или обстоятельство, с которым вы столкнулись. Можно добавить еще одно слово на выдохе, название другого элемента любви или черты, которую вы в себе развиваете, например, «внимательное сострадание», «признательное великодушие» и так далее. Или же подумайте о проблеме или человеке и, осознанно выдыхая, произнесите, например, «Я отношусь к…» произнесите имя или назовите проблему «сострадательно и внимательно». Thank you.